Но скажу, что если она выйдет замуж, свекор и свекровь наверняка будут ее любить, а слуги и служанки беспрекословно ей повиноваться. Бао Юй, которому сначала было скучно, искал предлог, чтобы уйти, но когда речь зашла о Бао Чай, он стал прислушиваться. А тетушка Сюэ между тем говорила: «Все это пустое. Девушка есть девушка, и многого от нее ждать не приходится. Жаль только, что мой сын глуп. За него мне приходится беспокоиться. Я все время боюсь, что он где-нибудь напьется и попадет в беду. Счастье, что господин Дзя-Джень и второй господин Дзя-Лянь все время вместе с ним. Это меня немного успокаивает». «Вам, тетушка, незачем волноваться», — воскликнул Бао Юй. «Старший брат Сюэпань дружит с серьезными людьми, которые занимаются торговлей. В какую же беду он может попасть?» «Если ты так считаешь, то мне, конечно, нечего беспокоиться», — со смехом отвечала ему тетушка Сюэ. Между тем ужин окончился. Бао Юй первый попрощался с матушкой Дзя, намереваясь уйти домой, чтобы немного почитать. Девочки-служанки подали чай. В это время Ху По приблизилась к матушке Дзя и прошептала ей на ухо несколько слов. «Иди посмотри, что случилось с Цяо Цзэ», — поспешно сказала матушка Дзя, обращаясь к Фэн Цзе. Фэн Цзе, не зная, в чем дело, встревожилась. Остальные тоже забеспокоились. Ху По подошла к Фэн Цзе и сказала: «Мне только что передала Пин Эр, что она послала девочку-служанку доложить вам, госпожа, что Цяо Цзе чувствует себя не совсем хорошо, и поэтому вас просит прийти». «Иди же скорее», — торопила Фэн Цзе матушка Дзя. «Тетушка ведь не чужая, она извинит тебя». Фэн Цзе поддакнула и вышла, попрощавшись с тетушкой Сюэ. «Я тоже сейчас приду», — сказала вслед Фэн Цзе госпожа Ван. «Дети вообще отличаются слабым здоровьем, так что пусть служанки не поднимают зря шума, а лучше следят за тем, чтобы кошки и собаки не тревожили девочку. В богатых семьях дети особенно изнежены и часто болеют». После ухода Фэн Цзе тетушка Сюэ стала расспрашивать о Дай Юй. «Девочка неплоха, но только все принимает чересчур близко к сердцу», — отвечала матушка Дзя, — «а этим подрывает себе здоровье. Умом и характером она мало чем отличается от Бао Чай, но по доброте и умению обходиться с людьми уступает вашей дочери». Тетушка Сюэ после этого произнесла несколько ничего не значащих фраз и продолжала: «Вам пора отдыхать, почтенная госпожа, а я поеду домой, ведь Бао Чай и Сян Лин одни. Кстати, по пути мы с сестрой зайдем взглянуть на Цяо Цзе». «Вот и хорошо», — одобрила матушка Дзя. «Вы достаточно опытны, и для девочки будут полезны ваши советы». Тетушка Сюэ еще раз попрощалась и в сопровождении госпожи Ван вышла, направившись к дому Фэн Цзе. Между тем Дзя-Джен, проверив знания Бао Юя, остался ими очень доволен. И чтобы развлечься, отправился к друзьям поболтать. Когда он заговорил о сыне, его друг Ван Эрдяо по прозвищу Цзомэй, замечательный игрок в шахматы, недавно приехавший в столицу, сказал ему: «На мой взгляд, второй господин Бао Юй сделал большие успехи в науках». «Да разве это успехи?» — скромно отвечал Дзя Джен. «Он просто стал немного лучше разбираться в канонах. Слово «науки» в отношении его применять рано». «Вы слишком скромничаете, почтенный друг. — возразил один из приятелей